Глава 8. Быть официальным главой рода оказалось весьма затратно по времени. К тому же к Виноградову Гавриле Петровичу вопросов было меньше, чем к Комарину. Я резко оказался всем нужен. Не успели мы доехать до небольшого двухэтажного особнячка Комариных на Бережковской набережной, как со мной уже связалась Елена Исхмарёва. «Ваша светлость, тут запрашивают вас с позаранку завтра работы по восстановлению особняка после взрыва принимать», — отчиталась кровница. «Стало быть, закончили все? Вас ждать?» Я тихо выругался под нос. «И как, скажите, на милость все успеть? И почему все в один день?» «Они подождать не могут?» — с надеждой уточнил у кровницы. «Никак нет, ваша светлость. Деньги государственные. И так задержались с выполнением работы из-за родовой войны. Передай, что буду в 7». Елена оборвала связь, как тут же обозначился Борзый. «Михаил Юрьевич, со мной на связь вышел некий Полозов, командир пластунов из Кавказского военного округа. Просит о встрече с вами, что ответить?» Я напряг память. Кажется, фамилия Полозова мелькала в разговорах о моем чудесном спасении. Его группа успела взять нюхача с липовым рапортом и заодно доставить меня в штабной госпиталь в Сухуми. «Я в столице, а он где?» «Там же, у него командировка по случаю дачи показаний по вашему делу заканчивается через 2 дня». «Тогда жду его сегодня часам к 7 вечера по адресу Бережковская набережная, дом 10». «Принято». И кровник оборвал связь. «Ведь мне еще нужно было встретиться с архитектором, который строил форт у Мангустова, Семеном Бобровым, и описать ему собственное видение укреплений в поселениях. Когда все успевать? Еще готовиться к экспедиции на север. Кстати, о ней. «Паук», — обратился я по связи к командиру кровников в Карелии, — «подумайте с Жуком, Маркусом и Борзым, кого можно командировать в поисковую экспедицию на север нашей необъятной родины. Весьма вероятно обилие прорывов по дороге. Нужна команда на все случаи жизни». «С вами по-другому и не бывает», — хмыкнул командир, а я тем временем продолжил. «Не больше 2 десятков бойцов. На экипировку и отбор кандидатов срок не больше недели. Я сообщу, когда и куда прибыть на место отправления». «Вот же вам на месте не сидится, ваше сиятельство. Не успели воскреснуть, а уже собрались боги знают куда», — брюзжал он по-отечески. «Сделаем все в лучшем виде». Полозов прибыл минута в минуту. Военная пунктуальность мне весьма импонировала, особенно с учетом внезапно образовавшейся нехватки времени. В гостиную текучей походкой вошел высокий блондин с серебристыми глазами лет 30 на вид. При этом кирпичный оттенок кожи выдавал его постоянное нахождение на солнце. Первое впечатление — змей, как он есть. Плавность его движений мне напомнила терхов из прошлой жизни. Те считались у барханцев говорящими с песками. Каждое их движение несло некий ритуальный смысл, но выглядело это так, словно они перетекали из одной позы в другую. Вот Полозов двигался так же. Я встал навстречу гостю, поприветствовав его. «Николай Иванович, рад встрече!» Мы пожали друг другу руки и уселись в кресло у горящего камина. Слуга тут же подал легкие закуски и напитки на выбор. К чести Полозова, от алкоголя он отказался. Я поддержал гостя, попросив принести нам безалкогольный глинтвейн. Погода за окном как нельзя лучше способствовала этому напитку. К вечеру дождь припустил с новой силой. «Если позволите, я закурю», — осторожно уточнил Полозов, окидывая меня цепким взглядом. Кажется, от его внимания не укрылось прибавление у меня характерных шрамов на руке и отсутствие последствий ожогов. «Не возражаю. Сам я подобной привычкой не обзавелся ни в прошлой, ни в этой жизни, предпочитая все же алкоголь». Гость вынул тонкую папиросу из серебряного портсигара с оттиском змеиной чешуи и прикурил огоньком, сорвавшимся из указательного пальца. Затянувшись пару раз, Полозов будто бы собрался с мыслями и озвучил цель визита. «Михаил Юрьевич, если бы не крайняя нужда, я никогда не посмел бы обратиться за помощью в столь щекотливом вопросе». Пластун не отрывал взгляда от огня. Рука его дрогнула, и пепел с папиросы осыпался на кожу. «Помогите выкупить мою сестру на невольничьем рынке в Дербенте». Я слегка опешил от самой формулировки вопроса, а Полозова наконец прорвало. Слова полились из него бурным потоком, словно он боялся, что я его остановлю прежде, чем он поделится своей бедой. «Моя семья — младшая ветвь рода. Мы не имеем способностей к общепринятым видам магии, но обладаем возможностью оборота, смены ипостаси. Называйте, как захотите. Не сказать, чтобы мы были бедны, военная служба позволяла вести хоть и небогатый, но достойный образ жизни, пока отец не пристрастился к азартным играм. Все бы ничего, но однажды его партнером по играм стал кто-то из агентов Шахеншаха Ирана и Аравии, Мозафериддина Гепардеви. Отец поставил на кон мою единокровную сестру, Мирославу, и проиграл. Девочке на момент событий было всего 10 лет. Отцу дали 5 лет на выкуп ее в приоритетном порядке. Срок истекал в следующем месяце. Но уже сегодня я через подставных людей узнал, что сестру выставили закрытым лотом на невольничьем рынке в Дербенте. «Вы хотите, чтобы я выкупил вашу сестру?» — уточнил я у Полозова. «Вы говорили магам жизни и смерти в больнице, что в благодарность готовы помочь. Поэтому я решился обратиться к вам. Больше не к кому». «Агафья, а сколько может стоить девственница лет 15 на невольничьем рынке в Дербенте?» — поинтересовался ценой решения вопроса. «Михаил, твои вопросы, признаюсь, иногда ставят в тупик, но вызывают живейший интерес», — откликнулась вампирша. «Красивая простолюдинка без магических способностей от 1000 до 5000 рублей». «А аристократка из младшей ветви с возможностью смены ипостаси», — уточнил возможные факторы удорожания лота. «Хм», — тут уже баронесса задумалась. «От 20 000 до бесконечности, если объявят аукцион». «Николай Иванович, деньги не проблема. Я сужу вам необходимую сумму», — ответил я Полозову, но у того лицо перекосило, как от зубной боли. «Я боюсь, что деньгами проблему уже не решить». Папироса дотлела, и пластун дрожащими руками достал еще одну из портсигара. Оказалось, о девушке сообщили в гарем Гепардеве. Теперь, когда на нее положил глаз кто-то из наследных принцев Ирана и Аравии, шансов на освобождение сестры практически не осталось. Я не торопился с ответом, осмысливая услышанное. Слуга принес поднос с глинтвейном и поставил кубки на кофейный столик. С одной стороны, за язык меня никто не тянул в больнице, обещая посильную помощь за спасение. С другой стороны, лично Полозову я ничего не обещал. А с третьей, этот пластун на своем горбу перенес меня в больницу. И Миол не забыл и теперь смотрел на меня взглядом смертника с петлей на шее и шатающейся под ногами табуреткой. «Агафья, Тильда, загляните ко мне в гостиную, нужно кое-что обсудить», — обратился я к девушкам по связи. «Нужен ваш совет по одной весьма щекотливой ситуации». Обсуждение затянулось до позднего вечера. Полозов покидал особняк окрыленный. У него чуть ли не земля под ногами горела от нетерпения, но пластун прекрасно понимал, что предложенный вариант операции по спасению его сестры — единственно возможный в данных условиях. «А выкупить самым обычным способом точно не выйдет?» — в который раз уточнил я. «Ты не знаешь род Гепардеве. Они помешанные на коллекционировании всего, связанного с крупными кошками. Эта семейка устроила на севере Тегерана открытый вольер с гепардами. А когда кисы начали жрать их подданных, то даже не пошевелились как-то усилить защиту. Наоборот, стали развлекаться загонной охотой со своими питомцами», — скривилась Агафья. «Как думаешь, пропустят такие оригиналы кошечку Полозовых? Да они еще между собой перегрызутся за право первой ночи с ней». «Такие, если у них из-под носа уводят желанную добычу, ни перед чем не остановятся», — пожала плечами Тильда, попивая коньяк и уничтожая закуски со стола. «Даже если перекупишь, жди нападения, без боя не отпустят. А затевать международный скандал — так себе идея в свете твоего обещания вести себя тише воды ниже травы». «Да, Михаил, скучно с тобой точно не бывает», — мечтательно улыбнулась вампирша. «Обычно молодежь из аристократов ищет приключений наизнанке. Тебя же и здесь неплохо они настигают. Может, заодно тебе гарем из Адалисок прикупим?» — по-хулигански подмигнула мне Агафья. «А невеста не будет против такого разнообразия личной жизни?» — на полном серьезе отозвалась Тильда, видимо, вспомнив мои похождения в прошлой жизни. «Ох, дорогая, в высшем свете этот вопрос решается украшением или артефактом подороже за каждую такую неофициальную интрижку. А Мишенька у нас парень не бедный, ему денег хватит до конца жизни шалить каждый день с новой барышней, так что, как говорят франки, саляви или такова жизнь». Ночевать я отправился в Хмарёво, чтобы с утра принимать работу у архитекторов, оплаченных из средств Министерства обороны. На мое приглашение составить компанию Агафья выдала непечатную тираду, краткий смысл которой сводился к нежеланию видеть это место еще лет 200, а то и 300. Мне же настоятельно посоветовали исследовать подвалы под особняком. Поэтому вот уже битый час я плутал по подземельям, пытаясь уловить то чувство, которое меня преследовало при посещении имения в лечении Виноградова Гаврила Петровича. Тогда каждая комната отзывалась неким теплом в моей душе, словно приветствуя своего хозяина. Это чувство никуда не делось и сейчас, но во мне крепла уверенность, что это еще не все. Агафья не зря намекала мне на подвалы, а Арсений прямым текстом советовал наведаться в сокровищницу деда. Вот только где ее искать? Ответ пришел внезапно. Меня просто подтолкнуло к неприметной каменной кладке, ничем не отличимой от других. Те же гирлянды паутины, толстый слой пыли и отсутствие каких-либо рычагов или светильников. Пыльный закоулок, коих я за час обошел десятки, а то и сотни. Пришлось выпустить дар, используя накопитель на болоте как усилитель. За прошедший месяц там собралось достаточно много божественной благодати, что позволило мне, как хозяину, зачерпнуть оттуда горсть для собственных нужд. Использование накопителя дало неожиданный результат. Я почувствовал глубоко под землей что-то живое. Объяснить себе, что это такое, не выходило, поэтому решено было просто довериться чутью, а оно сейчас просто вопило, требуя открыть проход к неизведанным тайнам родового поместья. Я пустил себе кровь и начертил самое простое сочетание рун — владение, дом. Стоило крови впитаться в камень, и стена отошла в сторону. За ней тянулись узкие коридоры, которыми давным-давно никто не пользовался. Пыли здесь было больше, чем в подвалах особняка, откуда я пришел. Коридоры иногда пересекались, упирались в тупики, но ощущение живого существа усилилось. Оно притягивало к себе, словно указывая мне путь. Чем дальше я шел по этому безумному лабиринту, тем больше понимал, что ему явно больше 300 лет. Изредка мне встречались такие же тупики, которые приходилось вскрывать с помощью собственной крови. Каждый раз комбинации рун становились все сложнее, и сейчас мне приходилось вычерчивать уже целые цепочки из дюжины рун по совершеннейшему наитию. Если бы я позволил себе задуматься над совершаемыми действиями, то наверняка впал бы в ступор, ибо большинство из вычерченных рун были в лучшем случае мною единожды видены, а то и незнакомы вовсе. Между тем, ярус за ярусом, переход за переходом, я спускался все глубже в недра земли. Здесь и камни были крупнее, и раствор другой. Но дар продолжал вести меня вниз, и вскоре я оказался на пороге хода, пробитого в гранитной скале. Почему-то подумалось, что лабиринт находился ниже русла реки, ставшего в наше время болотом. Неужели предки Михаила построились на этом месте не просто так? Могли ли они обнаружить руины более древнего строения? Ответ пришел сразу же за дуновением теплого ветерка, словно кто-то или что-то ласково коснулось моего сознания. Эти ощущения были сравнимы с теми, которые я испытывал, появляясь в собственной библиотеке крови в прошлой жизни. Мое убежище, мой дом, моя крепость. От нее водопадом исходили эманации магии крови. Здесь ощущения были схожими. Перешагнув условный порог, я оказался на грубой винтовой лестнице, выбитой внутри гранитного колодца. Ступени ее были сухими и теплыми от горячего воздуха, поднимающегося из глубины. С каждым шагом вниз тепло усиливалось, превращалось в жар. Я скинул с себя куртку, а спустя пару витков снял рубашку, оставшись с голым торсом. Голова кружилась от недостатка воздуха, и чтобы не потерять сознание, я привалился к стенке колодца, ладонью ощутив вязь символов, знакомых и незнакомых рун, наподобие виденных в алтарном зале рода Виноградовых. Все это было вырезано или выбито на поверхности довольно хорошо отшлифованных камней. Если со дна колодца поднимался нестерпимый жар, то от рун, наоборот, веяло холодом. Так, охлаждаясь чуть ли всем телом о стенку, я спустился на дно колодца. Там обнаружился еще один проход, вот только его перекрывала каменная плита, связью таких же рун, как и на стенах колодца. Недолго думая, я привалился к ней спиной, переводя дух, и почувствовал, как мою спину проткнуло множество игл, впиваясь в обнаженное тело. Камень жадно пил из меня кровь, не давая даже возможности пошевелиться. В ушах звенело, но сквозь звон я слышал десятки, сотни, а то и тысячи шепотков. «Плата, плата, плата, плата!» Меньше чем через минуту все закончилось. Иглы исчезли, а каменная плита отошла в сторону, открывая моему взгляду воистину прекраснейшую в своей сложности и симметричности и ужаснейшую по своей сути матрицу ритуала. С пятачка, на котором я находился, виднелась спираль каменного лабиринта, на стенах которой висели на цепях распятые иссушенные мумии обнаженных мужчин и женщин. Кто-то когда-то совершил жертвоприношение чудовищного масштаба. Это была настоящая братская могила, размеры которой поражали даже мое видавшее виды воображение. Спираль тянулась на многие сотни метров, постепенно сужая витки. Каменный пол имел бурый цвет от запекшейся сотни, а то и тысячи лет назад крови. Под телами несчастных были свалены мечи, копья, кинжалы, доспехи и даже украшения. Я шел по спирали с каждым шагом, все яснее понимая, для чего это было сделано. Неизвестный маг древности создал невообразимый по своим масштабам и энергетической структуре защитный барьер, чтобы сохранить находящийся здесь алтарь. В самом центре спирали возвышался огромный обломок ярко-алого цвета, местами оплывший от жара, со сколами и трещинами, и горячий, словно свежая человеческая кровь, бьющая фонтаном из пробитого сердца. Высота его была навскидку около 10-12 метров, а само сердце алтаря кровной магии находилось глубоко в камне. Если алтарь рода Виноградовых еще был способен на общение, подавая признаки жизни, то этот алтарь был настолько древним, что окаменел полностью. Я благоговейно приложил ладонь к уснувшему вечным сном гиганту, отдавая дань уважения и памяти некогда сильнейшему духу давно погибшего рода. Ладонь провалилась в камень по запястье, словно в желе. Приятное и такое родное тепло магии крови отзывалось в теле светлой радостью с оттенками грусти. Спустя пару секунд я почувствовал едва уловимый толчок под ладонью. Сердце некогда погибшего рода совершило удар.